скажите, куда вы? Предложите сюда. Тормозите меня. Тормоза, тормоза. Где найти мне отраву? На больные глаза. Не дергащие дня. Где мне ваны поставь? На пробитые уши. Обращенные вверх. Недовольные все тем, чем мне рот занимать. Говорить или кушать? Если кушать, то что? Говорит обо всем. Молодой, суровый, наблюдаю сверка. Соображение я болею под сукном на листу, на бумаге вербовой резолю.